Как не отличалась в этом отношении мелкая буржуазия от верхушек общества и их приснах, все же и эта мелкобуржуазная нравственность не в силах наложить на эпоху абсолютизма светлого пятна, ибо достойно удивления только совершенно свободное обуздание инстинктов во имя более высокой идеи человечества. Здесь же речь идет лишь об узкой филистерской морали, в лучшем случае там, где она добровольно отрекается, избегающий грешить лишь из трусости и мелочности, и более всего ценящий добродетель только потому, что нужда и забота, ежедневные гости в этой среде, были всегда самой крепкой опорой против разнузданности половой жизни. Сущность этой филистерской морали покажется нам тем более презрительной, если мы примем во внимание, что хотя мужчины этого класса и пробуждались медленно к самосознанию, их жены все без исключения погрязли в верноподданничестве. Правда, они почти все были женщинами по-своему почтенными. Все они усердно обрушивались на грехи соседки. Но едва ли одна из них могла устоять перед тайным соблазном быть в один прекрасный день сведенной с дворянином. Эта мечта, как заманчивый сон наяву, преследовал большинство этих женщин всю их жизнь. Когда одной из них удавалось осуществить мечту, остальные набрасывались на паршивую овцу, но, в конце концов, только из зависти. Это приложимо ко всем странам. Для Германии имеется такой художественный документ, как «Коварство и любовь» Шиллера, которого никак и ничем не подкрасишь. Эта двойственность мелкобуржуазной морали, само собой разумеется, не индивидуальная вина, а историческая судьба, тем более понятная, что отдаться аристократу для большинства было единственной возможностью спасти себя и всю родню от ужасающей узости и тесноты жизни. Подобное указание, однако, только объясняет, а не устраняет двойственность мелкобуржуазной морали. Подобно тому, как флирт кульминировал в официальном институте Леве, так вознесенный на высоту программы разврат в фигуре развратника мужского или женского пола, который в эпоху старого режима встречалась на каждом шагу, отдельные экземпляры этого типа попадаются во все эпохи. Но даже если нельзя было бы доказать, что число их в эпоху старого режима было больше, чем во все остальные века, то, во всяком случае, эта фигура составляет одну из специфических черт в картине эпохи. И вот почему. В век старого режима развратник был официально признанной фигурой в рамках общественной жизни. Такую роль он раньше никогда не играл, а впоследствии играл лишь в ограниченных общественных слоях. Это был тип, который, быть может, и не всегда уважали, зато неизменно окружали удивлением и благоговением. Когда в романе «Опасные связи» речь заходит о развратнике, один из собеседников замечает: «Вы должны признаться, что порядочные люди нисколько не сторонятся его, что так называемое хорошее общество охотно приглашает его и даже заискивает перед ним». Мы можем поэтому сказать без преувеличения: развратник был до известной степени героем времени. Решить эту загадку нетрудно. Так как развратник воплощал с собой беззастенчивый разврат, то люди рассчитывали, что он и сумеет удовлетворить до конца те желания, удовлетворить которые никто другой не был способен. И они открыто в этом признавались и не прибегали к лицемерию, так как их отделяло от черни, как уже упомянуто, глубокая пропасть, и они могли не смущаться ее отношением к ним. Сущность развратника как мужского, так и женского пола, полное отсутствие сердечности и признания за явно гнусными поступками, значение вопроса чести. Развратник гордился, если о нем говорили: У него никогда не было намерения, которое не было бы неприличным и преступным. У развратника все построено на расчете. Наслаждение для него — самоцель, и, отдаваясь ему, он не считается совестью. Слабость, рождающаяся из человечности, он квалифицирует как позор для себя. Осуществляя свои замыслы, он не останавливается и перед самым чудовищным. Пятиметр галантности превращается в великого мастера извращенности. При этом, однако, развратник отличается чрезвычайной любезностью. Все, что он делает, самые гнусные поступки облекаются у него в благородные и безупречные формы. Женщина этого типа отличается тем, что она подражает аллюрам мужского разврата. Она желает сознательно насладиться потерей порядочности, как говорится в вышедших в 1727 году размышлениях придворной дамы о женщинах. Этот тип встречается в эпоху старого режима во всех странах. Наиболее отвратительным он был, по всем вероятиям, в Англии. Здесь он получил название повеса. Распутник. Тен так описывает этот тип. Он производит впечатление веселого и блестящего болтуна. Но этот юмор чисто внешний. На самом деле он груб и невоспитан, и шутит, как палач, с холодной жестокостью по поводу того зла, которое он уже совершил или еще думает совершить. Надо признаться, что в Англии жуиры этой эпохи бросали человеческое мясо на живодерню. Какой-нибудь знатный приятель Лавеласа похищает молодую невинную девушку, спаивает ее, проводит с ней ночь в доме терпимости, оставляет ее там в качестве залога и спокойно потирает руки, когда две недели спустя узнает, что ее бросили в тюрьму, где она сошла с ума и умерла. Во Франции развратники были не более как легкомысленными пройдохами. Здесь они были низкими негодяями. Историю такого повесы Хогарт изобразил в своей известной серии «Из жизни развратника». Впрочем, если Тен говорит, что французские развратники были, в отличие от своих английских сотоварищей, только легкомысленными плутами, то это лишь условно верно. Такие фигуры, как герцог Ришелье, маркиз Шозе, граф Лувуа и в особенности граф Артуа, будущий король Карл X, ничем не уступают по своей отвратительности подобным же гнусным субъектам других стран. Зато о немецких типах этого рода можно вполне сказать, что они были, несомненно, самыми неуклюжими, хотя от этого и не становились более симпатичными. Из того факта, что тип распутника-сладострастика сделался тогда массовым явлением и почитался светским обществом как герой, можно сделать заключение, что в господствующих классах не только индивидуальный адюльтер считался признаком хорошего тона. Модным было всякое крайнее выражение разврата. В интимных письмах господина фон Кёльна говорится о домах высшего общества Берлина. В известнейших публичных домах вы найдете настоящих висталок, жрицы, давшие обет безбрачия. По сравнению со многими знатными берлинскими дамами, задающими тон в обществе. И чем выше мы поднимаемся, тем больше накапливается грязи. При дворах она достигает размеров настоящей горы. Иллюстрировать это явление именами и примерами можно в самых общих чертах, так как ни одна другая тема из эпохи абсолютизма не находила столь многих и столь обстоятельных исследователей, как именно это. Хронологически здесь на первом месте стоит двор Людовика XIII во Франции. Однако пример всеобщего разврата подавал не сам король, отличавшийся гомосексуальными наклонностями, а первый сановник государства, кардинал Ришелье и королева Мария Анна Австрийская. Если знаменитый Ришелье имел бесконечный ряд самых грязных связей, то королева до преклонных лет была весьма доступна ухаживаниям преданных ей придворных. Не Людовик XIII, а именно один из этих придворных, граф Ривьер, и был настоящим отцом Людовика XIV. В недавно вышедшей книге Эрве о женщинах и галантности в XVII веке собраны почти все относящиеся к этому убедительные документы. В лице Людовика XIV не только абсолютизм, но и неотделимый от него разврат достиг своего наибольшего блеска. С него начинается, по мнению большинства историков, столь характерный для абсолютизма режим метрес. Но это неверно. Эра господства метрес, характеризующаяся тем, что капризы, удостоенные всемилостившего внимания женщины, становятся законом для страны, относится к царствованию Людовика XV и, в сущности, им и ограничивается. При Людовике XIV женщина лишь наиболее пышная декорация королевской власти Божьей милостью и высший объект наслаждения, именно только объект. Имена фавориток Людовика XIV всем известны. Кто не слыхал о Лавальер, Монтеспан, Фонтанж и особенно о Монтенон, ставшей даже тайной женой короля? Однако такая ссылка на полдюжины официальных метрес Людовика XIV равно ничего не говорит, ибо если за 60 лет любовных приключений у Людовика XIV было бы только 6 метрес, то он заслуживал бы скорее эпитета «добродетельный». Что в данном случае характерно, так это те безымянные и безвестные, число которых невозможно установить, или, выражаясь точнее, решающие значение для оценки нравов, господствовавших при дворе Людовика XIV, имеет то обстоятельство, что всякая появлявшаяся при дворе дама становилась предметом султанских вожделений короля, что все его родственники, кузены и сановники должны были делиться с ним своими женами, разумеется, если последние представляли для него интерес. Впрочем, для этого не требовалось многого, так как Людовик XIV был явным эротоманом, который видел в женщине только пол, и которому поэтому нравилась каждая женщина. «Королю, — сообщает герцогиня Елизавета Шарлотта, — нравилось всякое, лишь бы на ней была надета юбка». Разумеется, в большинстве случаев он был весьма желанным любовником. Насколько это было в порядке вещей, доказывает тот факт, что жена принца Субиза прославилась при дворе только потому, что серьезно противилась ухаживаниям короля, даже еще в тот момент, когда он хитростью очутился в ее постели. Отправиться вместе с женой в Версаль для придворного было равносильно передаче жены в руки короля. И таким общепризнанным совладетелем чужих жен Людовик оставался до преклонных лет, когда он уже давно ударился в благочестие. Герцогиня Елизавета Шарлотта пишет о 70-летнем Людовике XIV: «Он благочестив. Если бы он не был таким, он предавался бы разврату, так как он не может жить без женщин, потому-то он так и любит своих жен. Добрый король не очень-то разборчив, и если только кто у него в постели, то он доволен». Такова вообще схема любовной жизни всего этого общества. Мужчины обыкновенно имели любовницами нескольких дам света, а большинство дам были в течение нескольких лет любовницами очень многих мужчин. Обе четы, герцог и герцогиня Люксембургские, и господин и госпожа де Буфле, жили мирно и тихо в четырехгранной связи. В моду входили, однако, и пяти, и шестигранные связи. Обычным явлением была связь одновременно с матерью и дочерью, с отцом и сыном. Современники считают наиболее характерной чертой эпохи, что не только мужчины всецело отдавались служению дамам, но и никогда им так не везло в этом отношении, так как женщины прямо бегали за ними. В письмах герцогини Орлеанской можно найти десятки убедительных примеров. Так она пишет о маркизе Ришелье. Маркиза однажды легла в постель к дофину, хотя он вовсе и не просил ее об этом. Другой такой случай она сообщает о даме, которая так поступила с ее сыном. Когда вместе со страстью короля и упрочившимся и влиянием ханжи Монтенон воцарилась несколько большая чопорность, то это имело значение только для ближайшего антуража Людовика XIV. Зато разврат достиг высшего развития в другом кружке, а именно в том, который группировался вокруг герцога Орлеанского Филиппа, племянника короля и будущего регента. Этот новый представитель придворного разврата получил должную оценку в эпитафии, предназначавшейся общественным мнением для могилы его матери. Здесь покоится мать всех пороков. Под эгидой герцога Филиппа Орлеанского недавняя вакханалия все более превращалась во всеобщую оргию. Начало этой оргии имеет свою официальную дату. Она началась, когда правительство стало настоящей разбойничьей компанией, а именно с назначением регентства. С этого дня оргия стала обычным состоянием господствующих классов, а участие в ней доставляло славу и удовлетворяло честолюбие. Отныне любили в полном смысле слова публично. Разнузность достигала небывалых границ. А в центре этого невообразимого канкана стоял регент Франции. Единственный изданный им закон гласил: «Будем развлекаться». Под этим развлечением подразумевались самые вульгарные способы. В этот период разврат лишен всякой грации и носит чисто скотский характер. Все идет ускоренным темпом. Утром люди видятся первый раз, вечером уже начинается беспорядочное половое смешение. Мать герцога Орлеанского однажды заметила сыну, что он относится к женщинам так, как будто хочет сходить на горшок. Для дамы этих кругов нет высшего комплимента, чем обращенные прямо к ней слова: «Я хочу с вами спать». И она в восхищении передает этот комплимент, если он сделан устами принца. Предлагая однажды вечером в присутствии многих свидетелей свою карету одной даме, некий виконт Полиньяк обращается к ней: «Я хотел бы, чтобы моя карета была постелью, и я мог бы лечь в нее вместе с вами». А дама отвечает: «Я приняла бы ваше предложение только в том случае, если бы вы мне обещали не засыпать ни на одну минуту, пока я с вами в постели». Герцогиня Орлеанская сообщает о подобных замашках своего сына-регента, имевшего такой же опыт. 22 октября 1717 года она пишет: «Мой сын не любит секретов и тайн, а всегда рассказывает все, что произошло. Я постоянно твержу ему, что не могу надивиться, почему же женщины все еще бегают за ним, тогда как они должны были бы избегать его». А он, смеясь, отвечает: «Сказать, что хочешь спать с ними, это уже доставить им удовольствие». Главным центром этих оргий был королевский дворец, выстроенный герцогом Орлеанским посреди Парижа. Но и в других местах умели развлекаться. Братья Гонкур указывают на праздники Адама, устраиваемые в салоне в Сен-Клу, в которых красивейшие дамы из лучших фамилий участвовали в костюме Евы. Кульминационной точкой этих интимных праздников был обыкновенно всеобщий обмен матрессами. Участвовать в таких пиршествах было честолюбивейшей мечтой очень многих дам. Когда наступило истощение от разврата, а наступило оно довольно скоро, то руководитель этих оргий, герцог Орлеанский, изобрел для себя и для своих друзей название «повес развратников», то есть колесованных на плахе наслаждения. Самое изысканное общество Франции первым присвоило себе это имя, и носила его с гордостью. Рядом с герцогом Орлеанским мы находим здесь виконта де Полиньяка, маркиза де Эфия, графа Клермона, шевалье де Конфлана, аббата де Гранса, графа Симеана и других. Это только самые интимные члены кружка. А каждый из них, да и многие другие, также, в свою очередь, группируют вокруг себя такой же изысканный кружок. Аристократические женские имена, упоминаемые в таких оргиях, ничем не уступают в смысле родовитости мужским, хотя мужчины были и не очень разборчивы в выборе подруг, и также охотно привлекали в качестве участниц оргий хорошеньких балерин и актрис. Достаточно указать, что ни одна из трех дочерей герцога Орлеанского не уступала в этом отношении отцу, и что каждая из них была председательницей целого придворного штата распутников и распутниц. В данном случае жизнь придворного общества также дает схему обычаев господствующих классов, ибо солидарность в деле разбойничьей эксплуатации государственных доходов, которой так усердно занимались все без исключения и без стыда, должна была привести к такой же солидарности в существеннейших последствиях подобной политической морали. Целый класс, отдающийся во власть своих разбойничьих инстинктов, не может в то же время отличаться солидной половой нравственностью. На это лишь способны отдельные индивидуумы этого класса. И поэтому уклонение от участия в разыгравшейся на вершине общества оргии было лишь исключительным явлением. Век Людовика XV и, прежде всего, личная мораль этого абсолютного властителя очерчены в истории главным образом именами матрес, герцогини Шатору, маркизы Помпадур и графини Дюбари. Но и эти имена мало что говорят, пока не будет детальнее выяснена программа наслаждений, олицетворенная ими. Они знаменуют собой развитие недавнего разврата до крайней степени рафинированности. В конце эпохи регенства и в начале царствования Людовика XV светское общество еще не было пресыщено, а лишь утомлено. Чтобы иметь возможность не только продолжать ранее преследуемую программу, но и по мере возможности повысить способность наслаждения, необходимо было утончить его формы. Это было достигнуто тем, что из физического наслаждения было устранено все грубое, все, что слишком скоро может истощить силы. И тем, что научились, кроме того, как выразился один современник, выражать прилично самые неприличные вещи. Как иллюстрацию этого приличного тона, воцарившегося теперь кругом, приведем следующий разговор, имевший место однажды в присутствии придворных между Людовиком XV и госпожой де Эспарбе по поводу ее жажды разнообразия в делах любви. «Вы спали со всеми моими подданными». «Что вы, сир? Вы имели герцога Шуазеля. Он так могуществен. И маршала Ришелье. Он так остроумен. И Монтвилля. У него такие красивые ноги. Но, черт возьми, разве герцог Омон обладает хоть каким-нибудь из этих достоинств? О, сир, он так предан вам». А что касается устранения всего грубого, то достаточно упомянуть, что любимым блюдом Людовика XV были девочки, соблазнить которых не стоило особенного труда уже по одному тому, что большинство подготовлялось для этого великого исторического момента целыми месяцами или даже годами. Оргия переносилась таким образом с улицы в частные апартаменты.